Придерживаясь правил меркантилизма, Петр устраивал множество фабрик и мануфактур, и число заводов росло весьма быстро. При некоторых случаях поощрения той или другой отрасли промышленности или земледелия правительство прямо указывало на цель, имевшуюся в виду при этом, а именно на необходимость избежания платить деньги иностранцам за тот или другой товар. Современники замечают, что Петр приглашал пастухов из Силезии для развития шерстяной промышленности с той целью, чтобы не платить столько денег за шерсть и за сукно англичанам, или что он устраивал мануфактуры шелковых изделий, ибо знал, что привоз таковых товаров стоит много денег. До Петра Россия получала пушки и оружие вообще главным образом из-за границы. При нем устроены были железные заводы, на которых делали пушки, ружья, гранаты и прочее. Далее пороховые заводы. Иностранные мастера должны были учить русских, чтобы можно было заменить первых последними. С привозных товаров, которые можно было делать в России, взималась высокая пошлина. В дальние страны, например, в Испанию, были отправлены русские корабли с разными русскими товарами. В Тулоне, Лиссабоне и прочих городах были учреждены консульства. Заключение торговых договоров между Россией и другими державами, постройка Петербурга и меры, принятые для привлечения туда главной части внешней торговли, мысль об учреждении колоний на островах Южной Азии и на острове Мадагаскар – все это заключает в себе доказательство, что Петр обращал особенное внимание на торговлю, что он лично занимался частностями этой отрасли администрации и разделял главные воззрения западноевропейской школы меркантилистов. В 1705 году он с радостью сообщил Меньшикову, что успел сделать себе к празднику кафтан из русского сукна. При учреждении Берг-коллегии Петр заметил: «Наше российское государство пред многими иными землями преизобилует и потребными металлами и минералами благословенно есть, которые до нынешнего времени без всякого исканы, паче же не так употреблены были, как принадлежит, так что многое пользы и прибыток, который бы нам и подданным нашим из оного произойти мог, пренебрежен и прочее». Сноска. Полное собрание законов. Том 1, номер 3464. Конец сноски. Старания Петра развить торговлю и промышленность лишь отчасти имели успех. Многие отрасли экономической деятельности народа, несмотря на все усилия правительства, не только при Петре, но и гораздо позже еще, оставалось мало развитыми. Сноска. О меркантилизме Петра. Сочинение Штитта. Том 4, страница со 193 по 246. Конец сноски. Разные меры, принятые Петром для поощрения торговли, оказались сопряженными со многими неудобствами и вызывали жалобы со стороны купцов. К тому же последние страдали весьма часто от произвола приказных людей, хотя Петр и твердил во многих указах, что нужно щадить торговый класс ради пользы государства. Не всегда иностранцы были довольны распоряжениями Петра, когда вскоре после возвращения из Западной Европы в 1696 году царь приказал купецким людям торговать так же, как торгуют иных государств торговые люди, компаниями, голландцы испугались, ожидая, что эта мера будет содействовать быстрому развитию самостоятельной торговли русских. Вскоре, однако, голландский резидент мог известить своих соотечественников о том, что нет повода к опасениям. Что касается торговли компаниями, то это дело пало само собою. Русские не знают, как приняться за такое сложное и трудное дело. Сноска. Соловьев. Том 16, страница 309, том 15, страница 91. Конец сноски. Желая направить движение внешней торговли к Балтийскому морю, Петр требовал, чтобы товары отправлялись не как прежде к Архангельску, а к Петербургу. Против этих распоряжений начали сильно хлопотать купцы голландские, которые издавна устроились в Архангельске и вовсе не желали развития русской торговли на Балтийском море. Сноска. Соловьев, том 16, страница 210, конец сноски. Особенно Меньшиков был сторонником мер в пользу Петербурга, между тем, как другие сановники, по рассказам современников, старались всеми мерами отклонить царя от распоряжений, имевших целью дать направление внешней торговли через Петербург. В 1722 году к Петербургу пришло 116 иностранных кораблей. В 1724 году их было уже 240. Сноска данные по Соловьеву, том 18, страница 164, конец сноски. Старания Петра приучить русских к занятию внешней торговли оставались тщетными. За исключением одного предприимчивого и способного купца Соловьева, несколько лет весьма удачно занимавшегося в Амстердаме торговлей в больших размерах, другие русские купцы не обладали для подобных операций ни опытностью, ни знанием дела, ни средствами. В 1722 году Бестужев писал из Стокгольма, что туда приехали из Ревеля в Або русские купцы с мелочью, привезли немного полотна, ложки деревянные, орехи каленые, продают на санях и некоторые на улице кашу варят у моста, где корабли пристают. Узнавши об этом, Бестужев запретил им продавать орех и ложки, и чтоб впредь с такой безделицей в Стокгольм не ездили и кашу на улице не варили, а наняли себе дом и там свою нужду исправляли. Бестужев писал, что шведы насмехаются над этими купцами. Сноска. Соловьев, том 18, страница 164. Русские купцы в Стокгольме бронились, дрались между собой и прочим. Конец сноски. Подражая во многих отношениях Западной Европе, Петр старался о введении цехового устройства. В регламенте или уставе главного магистрата сказано, что каждое ремесло должно было иметь свои особливые пунфты, цехи, или собрание ремесленных людей, и над онами алдерманов или старшин и свои книги, в которых регулы или уставы, права и привилегии ремесленных людей содержаны. Мануфактур-коллегии было поручено составить такие уставы. Сноска. Полное собрание законов. Номер 3708. Конец сноски. Все это было начато, понеже всякое каждого города изобилие при Божьей помощи и доброй полиции, в начале от корабельного морского хода, так уж от свободного и безобидного во всем купечестве и искусного рукоделия собственную свою имеет силу и умножительное действо. Приведение во исполнение проекта о цехах встретила разные затруднения. Петр строго требовал ускорения этого дела. В 1722 году он писал обер-президенту главного магистрата: «Ежели в Петербурге сих двух дел то есть магистрата и цехов, не учините в 5 месяцев или полгода, то ты и товарищ твой Исаев будете в работу каторжную посланы». В апреле 1722 года по выходе из Сената велено Дмитрию Соловьеву учинить с иностранных учреждений о цехах известие и внесть в Сенат. Соловьев обещал сделать это к завтрашнему утру. Сноска. Соловьев. История России. Том 18. Страница 178. Конец сноски. Учреждение цехов никогда не привелось в России. Старания Петра оказались в этом отношении тщетными. Подражание образцам Западной Европы не всегда могло иметь успех. Гораздо менее торговли и промышленности Петра интересовало земледелие. Положение крестьян при нем стало не лучше, а хуже. Некоторые меры, принятые царем для поощрения промышленности, оказались гибельными для земледельческого класса. Подлым народом Петр считал себя вправе располагать совершенно по своему произволу, не обращая внимания ни на права крестьян, ни на их интересы. Целыми тысячами употреблялись рабочие на верфях в Воронеже, Азове, Архангельске, Петербурге или работали при постройке новых городов и крепостей. В таких местах между рабочими при невнимании к их нуждам, продовольствию и к санитарной части бывала ужасная смертность. Показания Фокеротта, что при сооружении Таганрогской гавани погибло от голода и болезней 300 тысяч человек, очевидно, преувеличено. Подобные цифры, относящиеся к постройке Петербурга, также едва ли заслуживают доверия. Однако постоянные жалобы крестьян на чрезмерные работы, на ужасную тягость, вечно повторявшиеся случаи бегства крестьян массами свидетельствуют об ужасных страданиях низшего класса. Фокеротт сообщает о повсеместной жалобе на убавление населения при Петре. Причинами этого явления он называет налоги, рекрутчину, набор рабочих для постройки каналов и прочее, причем люди массами умирают с голоду. Этот же писатель сообщает, что по случаю последнего похода в польские владения русские в одной Литве открыли не менее 200 тысяч таких крестьянских дворов, жители которых были принуждены возвратиться в Россию и прочее. Сноска. Похода в польские владения. Вероятно, разумеется, поход Миниха в Польшу в 1733 году. Конец сноски. Законы в отношении к беглым крестьянам становились все строже и строже. Вообще правительство к крестьянам относилось особенно строго, а иногда и жестоко, принимая только в виде исключения меры к обеспечению интересов крестьян. При характере законодательства, более или менее лишавшего крестьян всех прав, административные меры, внушение, надзор, контроль над господскими распоряжениями не могли иметь успеха. Незаметно узел прикрепления затягивался туже и туже, земля ускользала из-под крестьян, и они из прикрепленных к земле делались крепостными своих господ наравне с холопами. Сноска. Беляев. «Крестьяне на Руси». Страница 196. Конец сноски. Случаи продажи крестьян без земли во время царствования Петра становятся чаще. И ревизии оказали вредное действие на положение крестьян, так как первая ревизия 1719 года зачислила крестьян в один разряд с задворными, деловыми и дворовыми людьми. Отринув различие между холопом и между крестьянином и кабальным слугою, не составлявшим прежде исключительной собственности господ, ревизия тем самым сравнила их с полными холопами и вполне утвердила все притязания господской власти над прежними полусвободными людьми. Подати были переложены с земли на души. Сбор податей непосредственно лег на владельцев. В исправности платежа стали уже отвечать не сами плательщики, а их господа. Таким образом, усиливалась власть господ над крестьянами. Сноска Беляев, «Крестьянин Руси», страницы 254-255, конец сноски. Новым видом крепостного права были заводские крестьяне, приписанные к фабрикам. Таких рабочих было очень много, и этот вид зависимости недаром казался народу особенно тягостным. В сравнении с гибельными действиями таких общих постановлений некоторые указы против разорителей крестьян не имели значения. Сноска, например, полное собрание законов номер 3294 и 31. Конец сноски. В принципе, однако, Петр заступался за крестьян. В указе от 15 апреля 1721 года государь, признавая всю безнравственность продажи в рознь крестьян, говорит следующее. «Обычай был в России, который и ныне есть, что крестьян и деловых, и дворовых людей мелкое шляхетство продает в рознь, кто похочет купить, как скотов, чего во всем свете не водится, а наипаче от семей, от отца или от матери, дочь и сына помещик продает, отчего немалый вопль бывает, и его царское величество указал оную продажу людям пресечь. Но правительство сомневалось в возможности проведения этой меры, и потому тотчас после приказания пресечь оную продажу оговаривается, а ежели невозможно того будет вовсе пресечь, то бы хотя по нужде и продавать целыми фамилиями или семьями, а не порзнь». Очевидно, все это было лишь предположением, а не действительным распоряжением, ибо в заключении сказано, и о том бы при сочинении нынешнего уложения изъяснить, как высокоправительствующие господа сенаторы заблагорассудят. Сноска. Полное собрание законов. Номер 3770. Конец сноски. По рассказу одного современника-иностранца, кто-то советовал Петру освободить крестьян, но царь заметил, что таким народом можно управлять лишь с крайней строгостью. Из сочинения современника Петра Пасашкова мы знаем, что крестьянин села Покровского всецело разделял в этом отношении воззрение государя. Зато Петр в совсем ином отношении оказал существенную пользу земледелию в России – постройкой каналов. Мы видели, что уже в 1698 году в проекте Фрэнсиса Ли говорилось о возможности подобного усовершенствования природы. Уже до этого начались работы для прорытия канала, соединявшего Волгу с Доном. Сначала англичанин Белли, затем немец Бракель, наконец известный Джон Перри руководил этой работой, обращавшей на себя внимание Западной Европы. Между бумагами Лейбница был найден подробный план местности между Иловлею и Камышинкою, притоками Волги и Дона. Однако эти работы не повели к желанной цели, и сооружение этого канала не состоялось. После заложения Петербурга явилось желание соединить эту новую гавань водными путями с разными областями России. Самолично Петр участвовал в топографических исследованиях близ Вышнего Волочка для постройки известного канала, которая была окончена в 1711 году. При этом отличился особенную деятельностью Михаил Сердюков. Еще в 20-х годах нашего века старый крестьянин, которому было 120 лет от роду, помнил, что сам видел Петра и Сердюкова при занятии делом постройки этого канала. Из писем Меньшикова к царю от 1717 года мы узнаем, как зорко Петр следил за этими работами. Сноска Соловьев, том 16, страница 208, конец сноски. К концу своей жизни Петр особенно интересовался Ладожским каналом, над постройкой которого трудился Миних. В подробной записке, представленной Сенату, Петр объяснял великую пользу дела. Сноска Соловьев, том 16, страница 209, конец сноски. Собственноручно он принимал участие при начале постройки канала, довольно часто приезжал для наблюдения за успешным ходом работы. Сын Миниха в своих записках подробно рассказывает о радости Петра, когда он после удачного окончания одной части канала объехал ее. Обняв Миниха и поблагодарив его за родение, Петр по возвращении в Петербург сказал императрице: «Я был болен, но работа Миниха сделала меня здоровым. Я надеюсь со временем вместе с ним ехать водою из Петербурга и в Головинском саду при реке Яузе в Москве стать». Сноска записки Миниха, сына фельдмаршала. Страницы с 19 по 21. Штелин, анекдоты. Том 2, страница 123. Конец сноски. Если принять в соображение, что постройка каналов в некоторых государствах состоялась лишь довольно поздно, что, например, известный канал Думиди во Франции относился к эпохе кардинала Мазарини, что в Англии даже еще около половины XVIII века при постройке каналов приходилось бороться с предрассудками, потому что были люди, считавшие такое стремление к усовершенствованию природы грешным, то нельзя не признать, что Петр сумел извлечь пользу из своих заграничных путешествий, доставивших ему, особенно в Голландии, возможность составить себе точное понятие о пользе и значении подобных средств сообщения для народного хозяйства.